Глава вторая. Мать и брат. То ли Джипси, не в пример Тому и малышке Вик, уродилась крепенькой девчушкой, то ли Сэнди наловчился лучше ухаживать за младенцами, но она благополучно пережила первые, самые опасные 12 месяцев и, судя по всему, намеревалась и дальше бороться за жизнь. Она была малорослой худышкой с тоненькими ручками, напоминавшими сухие веточки, и землистым личиком, на котором выделялись огромные черные глаза, смотревшие необычайно серьезно, но всегда готовые заблестеть и заулыбаться при виде Сэнди. Питалась она скорее джином, чем молоком. Сколько мог припомнить Сэнди, сестренке довелось лишь 2-3 раза отведать жиденького голубоватого молока, которым угощала ее одна добрая женщина, не раз делившаяся с детьми корочкой хлеба. Но зато у нее уже стали прорезаться зубки. А это означало, что скоро они смогут справиться с твердой пищей, которую Сэнди собирался для них добывать. Кормя малышку или укачивая ее на коленях, когда она плакала всю ночь напролет, он с радостью замечал, как прорастают эти крохотные беленькие пенечки. А пьяная мать, между тем, спала беспробудным сном. Джипси была умницей. Она так живо откликалась на всякие потешные штуки, которыми он ее забавлял и до которых так и не успели дорасти рано умершие Том и малышка Вик. Теперь, когда, кажется, появилась твердая надежда, что сестренка выживет, он начинал спрашивать себя, какой она станет, когда вырастет, и как ему с ней тогда быть. Все, что угодно, лишь бы она не пошла по стопам матери. Эх, вот бы ему пристроиться к какому-нибудь хорошему делу, чтобы он мог содержать и себя, и Джип. Правду сказать, возможностей для этого у Сэнди было маловато. Забот и хлопот у него то и дело прибавлялось, и каждый день нужно было где-то доставать деньги. Джип подрастала, и еды для нее требовалось все больше. Старая курточка брата, служившая ей одеждой, совсем износилась. Сэнди старался не замечать того, в какие лохмотья одет он сам. Торговать на площади поблизости от особняка лорд-мэра и на людных перекрестках становилось небезопасно. Он уже не раз попадал в участок за то, что приставал к почтенным джентльменам, уговаривая их купить коробок спичек. Правда, до сих пор он отделывался легкими затрещинами да подзатыльниками, которые добродушно отвешивали ему полицейские, а в придачу давали бесплатный совет пойти и заняться делом. А какое еще у него могло быть дело, кроме того, чтобы зарабатывать каждый день хоть пару пенсов? Ведь нужно было прокормить себя и Джип не дать умереть с голоду. К несчастью, для этого приходилось время от времени наведываться на барахолку и тратиться на какую-нибудь одежку. А не то его попросту не пустили бы торговать на приличных улицах. Иногда Сэнди готов был совсем отчаяться, но даже в самые тяжелые времена, откуда ни возьмись, приходило неожиданное облегчение. То мать по пьяной своей забывчивости оставляла где-нибудь шестипенсовик, а бывало и целый шиллинг. Зоркие глаза Сэнди немедленно подмечали это упущение, а проворные пальцы тут же завладевали добычей. То кто-нибудь из соседей предлагал ему разовую работу, за которую Сэнди в конце долгого дня получала либо монетку в 6 пенсов, либо мешочек мелкой картошки или подмороженной брюквы. Тогда они с Джипси пировали. «Куда же мне податься, а, Джип?» — сказал он как-то раз, когда полиция больше обычного придиралась к нему. «Куда идти и что делать? Ты скажешь, делай свое дело. Да вот беда, дела-то у меня никакого нет, и, как видно, уже не будет. Для чего только мы с тобой на свет народились, прямо ума не приложу. Только подрастешь, только шаг ступишь на улицу, как тебя сразу хватают и велят заняться делом. Джипси не сводила с него своих умных блестящих глазенок, точно понимала всю сложность его положения. Вот только помочь была не в силах. К этому времени она уже понемножечку начинала что-то лепетать и даже могла сама доковылять до выхода из тупичка. Оттуда она терпеливо высматривала брата, а завидев его, топала навстречу неуверенными шажками. Тонкие ножки подкашивались под весом ее худенького тельца, и сердце мальчика сжималось от страха, что малышка вот-вот упадет. Иногда она действительно падала, и тогда с пронзительным криком, на который оборачивались все прохожие, он кидался к сестренке и подхватывал ее на руки, прежде чем она успевала зареветь. Джипси порой увязывалась за матерью, когда та шатающейся походкой направлялась в ближайший кабачок, и поспешала за ней, цепляясь за рваную замызганную материнскую юбку. Мать иногда визгливо кричала на дочку и гнала ее прочь, но чаще все-таки брала Джипси с собой и там, на потеху всей честной компании, насильно вливала ей в горло несколько капель джина, остававшихся на дне стакана. Почтенное собрание веселилось, глядя на гримасы и ужимки малышки. Скоро Джипси запомнила дорогу в винный погребок и повадилась ходить туда сама, когда ей надоедало возиться в канаве с остальной детворой и хотелось к маме. Она подросла, и Сэнди стало тяжело носить ее с собой на руках, а сопровождать брата в его длительных скитаниях по улицам она еще не могла. Однажды вечером Сэнди возвращался домой, унылый и подавленный, как никогда. Весь день лило, как из ведра, и ни один из прохожих, торопливо бежавших по своим делам, не остановился, чтобы купить у промокшего продавца промокший коробок спичек. Увы, как ни старался он уберечь свой товар от дождя, прикрывая его полой курточки, усилия его оказались напрасны. Он вымок насквозь, вода струйками лилась с его густых нечесанных волос, затекала за ворот и противными холодными ручейками текла по спине. Стемнело, но ливень не прекращался. Сильный ветер гнал тучи с запада. Яркие блики света от фонарей приплясывали в огромных лужах. Сэнди шлепал через них босиком, не разбирая дороги. Из проржавевших насквозь водосточных желобов хлестали потоки воды и целыми водопадами обрушивались прямо на него, когда он бежал вдоль улиц, держась поближе к домам, чтобы сколько возможно укрываться от дождя. В такое ненастье джип, конечно, не могла ждать его на улице. И очень хорошо, что сестренка сидит дома, потому что сегодня он ей ничего не принесет, совсем ничего, даже черствой булочки не удалось для нее выпросить. И хуже всего, хуже этого проливного дождя, было думать о том, что малышке придется лечь спать голодной, и она будет плакать и просить есть, а ему нечего ей дать. Как он и предполагал, на углу его никто не встречал. Сворачивая под арку в тупичок, он внимательно осмотрелся вокруг. Иногда сестренка сидела под навесом, дожидаясь его. Но нет, ее здесь не было. И хотя это вполне объяснимо, почему-то его сердце болезненно сжалось. В тупике не было ни души. Понятно, что в такую собачью погоду все, у кого есть дом, сидят дома. 2-3 оконца тускло светились в темноте. Видимо, соседи зажгли свечу, и благодаря этому Сэнди удалось пройти к дому, не угодив в сточную канаву, где вода бурлила, как в реке. Но окно в верхнем этаже, где обитали они с матерью, было пустым и темным. Ни единого лучика света. Ни от свечи, ни от очага. Он открыл дверь и вошел внутрь, тихонько окликая темноту. «Джип, маленькая, ты где?» В ответ ни звука. Пронзительный голосок Джипси не ответил ему, как обычно. «Может, они с матерью еще в пивнушке? А может, проказливая сестренка нарочно молчит и прячется от него? Она любит играть с ним в прятки и, забившись в уголок, сидит тихо, как мышка, пока он делает вид, что ищет ее повсюду. Озабоченно заглядывает в старый пустой буфет, под материнскую кровать и даже в дымоход, как будто Джип и впрямь могла туда забраться. Пока, наконец, звонко смеясь, она не выскакивает ему навстречу из своего воображаемого укрытия, где он с самого начала ее прекрасно видел. Сэнди осторожно пробрался в темноте к очагу, где на полке стояла свеча, укрепленная в горлышке пустой бутылки, и попытался чиркнуть мокрой спичкой. Ничего из этого не выходило. Спички осыпались одна за другой, а если и вспыхивали, то тут же бессильно гасли, неспособные рассеять темноту безмолвной и, как теперь уже было ясно, пустой комнаты. Наконец, Сэнди чудом удалось зажечь свечу. Подняв ее повыше, он в один миг окинул взглядом всю комнату. В углу стояла материнская кровать, на ней была навалена груда шерстяных очёсков, служившая матрасом. Валялась там и мать собственной персоной и спала мертвецким сном. Лицо ее отекло и побагровело, вместо одеяла она прикрылась старым рваным платьем, ибо само одеяло, а вместе с ним и верхнее покрывало, были давно снесены в ломбард, причем без малейшей надежды на возвращение. «Да, но где же малышка Джипси?» Сэнди ясно видел, что ни под материнским платьем, ни рядом с матерью ее нет. Ее вообще не было в комнате. Он стоял точно пораженный громом и, чувствуя, как больно колотится в груди сердце, блуждал глазами по пустым стенам. «Если малышки Джип нет дома, то где же она может быть?» Не в силах дольше терпеть эти боль и ужас, он бросился к матери и стал грубо трясти ее за плечо, крича изо всех сил прямо ей в ухо. Та не шевелилась, лежала как мертвая. Нелегко ему было пробудить ее ото сна и еще труднее привести в чувство. Наконец мать приподнялась и замахнулась на него кулаком. Сэнди отскочил в сторону. Встав от нее на безопасном расстоянии, он снова закричал. «Где Джипси, мама? Куда ты подевала мой джип?» «Джип?» — бессмысленно повторила та сиплым похмельным голосом и, немного подумав, сказала. «Я потеряла ее, не могла нигде найти. Она где-то там». Неопределенно махнув рукой, она повалилась на кровать и через минуту уже снова спала крепким сном. Джип потерялась.